Глава 11. Все в мире взаимосвязано. От жесткого изолированного объекта никакой пользы. Он должен быть вплетен в контекст живых социальных отношений. Вальтер Беньямин, 1934 год. В 2010 году Копенгаген и соседние муниципалитеты объявили международный конкурс на создание проекта нового корпуса мусороперерабатывающего завода компании Amager for Branding в промышленной зоне на северо-восточной окраине столицы. В этом не было ничего выдающегося. Новые мусороперерабатывающие заводы строят постоянно. Обычно они выглядят уродливо, но практичны. От них хочется поскорее отвести взгляд и выкинуть картинку из головы. Но не в этот раз. Победивший проект заставил трепетать сердца мирового архитектурного сообщества. Его представила датская архитектурная компания Bjarke Ingels Group, глава которой Bjarke Ingels был автором проекта жилого комплекса Mountain Dwellings на окраине Копенгагена. 37-летний архитектор бесстрашно смешивал модернистские амбиции и эстетику с фантастическим ощущением игривости. До этого он убедил датское правительство изменить законодательство, ранее запрещавшее вывозить куда-либо знаменитую статую русалочки, и разместил ее в национальном павильоне в Шанхае на выставке «Экспо-2010». А еще он участвовал в разработке проекта бассейна во внутренней гавани, где посетители могли вдоволь поплавать в постоянно очищаемой воде. И да, он попытался удовлетворить желание жителей Копенгагена ездить на велосипеде везде, создав жилой комплекс в форме восьмерки. Это позволило людям совершать неспешную велопрогулку до дверей своих квартир на 10 этаже. Во многих своих предыдущих проектах Ингельс ломал укоренившееся функциональное разделение, свойственное архитектуре и городскому планированию. В новом он пошел еще дальше. Этот объект утилизирует бытовые отходы, превращая их в электричество и тепло для города. Вместо того, чтобы оставить это инфраструктурное сооружение на отшибе, Ингельс предложил накрыть его гигантским экзоскелетом, который станет искусственным горнолыжным склоном размером с 7 футбольных полей, почти 50 тысяч квадратных метров. Неожиданно перед промышленным районом замаячила перспектива превратиться в спортивно-рекреационную зону. Тогда жителям Копенгагена больше не нужно будет ехать в Швецию, чтобы испытать романтику горных приключений. Новый завод станет примером того, что мы в БИК называем гедонистической экологической безопасностью. Мы хотим показать, что забота об экологии не тяжкое бремя, а экологически безопасный город способен улучшить качество нашей жизни, рассказывал мне Ингельс. У проекта была и образовательная составляющая. Лыжники должны подниматься на вершину 100-метрового склона на лифтах, обращенных внутрь, и наблюдать, что происходит с городским мусором. А поскольку завод все-таки выбрасывает углеводороды в атмосферу, на нем установлена интересная выхлопная система. Вместо непрерывного потока газов, завод испускает одно гигантское кольцо дыма на каждую тонну выбрасываемого СО2. Пока дым медленно поднимается и охлаждается, вода внутри кольца конденсируется, делая его видимым. Таким экзотическим способом жителям Копенгагена напоминают об их потребительских привычках. Я уже задавал вопрос. Если чувство вины, стыда или страха недостаточно, чтобы сподвигнуть нас на действие, как мы решим острейшие экологические проблемы современности? Ингельс предлагает утопический ответ в монументальной форме горнолыжного склона, выпускающего кольца дыма. Благодаря оригинальному внешнему воплощению, экологически безопасная жизнь может быть гораздо приятнее. Принцип Ингельса, по которому он смело смешивает разные функции, работающий порт как плавательный бассейн, крыша жилого здания как велодорожка, промышленный объект как источник зеленой энергии и спортивно-рекреационная зона – ломает укоренившееся представление о городе. Как бы мы ни пытались разделить функции разных объектов и разбросать их в пространстве, каждый из них сохраняет внутреннюю связь со всеми остальными. Все наши поездки, покупки, удовольствия, отходы и экономическая система в целом переплетены и взаимосвязаны. Если проследить их нити, те приведут к точке пересечения, где идеи городского процветания, экологической безопасности и счастья сливаются воедино. Но не в конкретный объект или здание, а в сложное сплетение энергии, мобильности, экономических и геометрических систем, определяющих жизнь в городе. Все мы слышали комментарии скептиков, предупреждающих, что серьезные меры по борьбе с изменениями климата и дефицитом энергии обернутся десятилетиями жертв и лишений. Когда речь идет о городах, они сильно ошибаются. Экологическая безопасность и хорошая жизнь могут быть следствиями одних и тех же мер. Когда Алекс Бостон, консультант по вопросам изменения климата и энергии из компании HB Lenark, встречается с представителями властей и общественными лидерами, сначала он даже не спрашивает об их ожиданиях по снижению эмиссии парниковых газов в атмосферу. «Я задаю вопрос, в чем основные приоритеты вашего сообщества?» — объясняет Бостон. Люди не говорят об изменении климата. Они утверждают, что хотят экономического развития, комфортной среды, мобильности, доступного жилья, словом, всего, что относится к счастью. Именно эти желания вынуждают нас откладывать активные действия по борьбе с изменением климата. Однако, сосредоточившись на взаимосвязи между энергией, эффективностью и тем, что делает жизнь лучше, город может добиться успеха там, где пугающие цифры, научные доводы, логика и рациональность потерпели крах. План по созданию счастливого города включает все аспекты – энергетический, климатический, экономический. Он способен откорректировать слабые системы. Это план по развитию устойчивости. Экологические бонусы. Рассмотрим, каким косвенным последствиям привел проект «Счастливого города» в Боготе. Энрике Пиньелоса рассказал мне, что когда его избрали мэром, он не думал о проблемах мирового экологического кризиса. В стремлении изменить городское пространство он руководствовался не беспокойством о пятнистых совах, тающих ледниках или жителях какого-нибудь далекого океанского атолла, которым грозила опасность затопления. Но к концу его срока на посту мэра произошло интересное событие. После того, как столица Колумбии стала чище, красивее и справедливее, мэр и его город начали получать награды от организаций по защите окружающей среды. Энрике Пиньелоса и Эрик Бриттон получили приглашение в Швецию для вручения премии «Stockholm Challenge Prize» в области экологии за то, что убрали с улиц города 850 тысяч автомобилей во время самого масштабного в мире дня без автомобиля. Затем система скоростного автобусного транспорта «Трансмиллениум» была отмечена за снижение выброса углекислого газа в Боготе почти на 250 тысяч тонн в год. Эта система стала первой, одобренной в рамках механизма чистого развития ООН. Выходит, Богота получила право продавать квоты на эмиссии парниковых газов развитым государствам. За преображение общественного пространства в периоды нахождения на посту мэра Энрике Пиньелосы, Антанаса Мокуса и Луиса Гарсона столица Колумбии получила «Золотого льва» на престижной архитектурной биеннале в Венеции. Благодаря велосипедным маршрутам, новым паркам, программе «Цикловия», дорогам наоборот, а также дню без автомобиля, завоевавшему огромную популярность, Богота стала блестящим примером концепции зеленого урбанизма. Ни одна из этих программ не была напрямую направлена на борьбу с изменением климата. Но город привел неоспоримые доказательства взаимосвязи между проектированием, опытом пользования и энергетической системой, основанной на углероде. Стало ясно, что зеленый город, город с низким выбросом углерода и счастливый город, возможно, одно и то же. Власти других городов тоже поняли, что повышение качества жизни и снижение негативного воздействия на окружающую среду — взаимодополняющие цели, которые должны быть частью единого плана. Можно добиться одной из них, даже не осознавая, что вы стремились ко второй. Взять, например, введение зоны платного въезда в центральной части Лондона. Эту меру назвали эффективной стратегией по снижению эмиссии парниковых газов. Это неоспоримый факт. После введения зоны платного въезда в 2003 году объем эмиссии углерода в столице Великобритании снизился почти на 20%, А в большинстве других городов этот показатель продолжал расти. Но это была не главная цель. Мера решала ряд вопросов, которые для лондонцев оказались более насущными, чем изменение климата в будущем. Из-за слишком интенсивного трафика люди не могли добраться до работы. Пробки снижали качество жизни лондонцев и негативно сказывались на производительности. Люди испытывали много отрицательных эмоций из-за необходимости тратить огромное количество времени в дороге. Введение зоны платного въезда улучшило ситуацию. Дало городу возможность организовать больше общественных мест в районе Уэст-Энда, сделало город более дружелюбным и безопасным. Снижение негативного воздействия на окружающую среду было лишь одним из преимуществ. Но ему стало уделяться гораздо больше внимания, когда вопрос изменения климата встал ребром. В Париже экологические и гедонистические аспекты были открыто признаны частями одной программы. Если за последние 10 лет вам доводилось бывать там в августе, наверняка вы не смогли пройти мимо левого берега Сены. От Лувра до чугунных арок моста Пон-де-Сюлли автомагистраль Помпиду-Экспрессвей становится пешеходной. Ее засыпают золотистым песком. Там появляются уличные кафе, площадки для игры в боче, пальмы в катках. Проект «Пляж» в Париже занял центр города, освободив его от автомобилей и превратив в песчаные оазисы и танцплощадки. Эта мера была предпринята, чтобы сделать более приятной жизнь парижан в сырые летние месяцы. И это официальная часть плана по снижению негативной техногенной нагрузки и выброса парниковых газов на 60% к 2020 году. Программа действует специфически, потому что затрудняет дорожное движение в центре. Сегодня эти пляжи стали постоянными. К тому времени, когда эта аудиокнига выйдет, автомагистраль Помпиду-Экспрессвей сузится, и пешеходная зона протяженностью почти 2,5 километра заменит полосы для автомобилей на левом берегу Сены. Гедонистическая адаптация станет элементом города. Водителям придется выбирать, стоять в пробке или пересесть на общественный транспорт. Столица Мексики тоже заразилась идеей счастливого города. По распоряжению мэра Мехико Марсело Эбрардо, того самого, который прописывал бесплатную виагру пожилым, чтобы те чаще могли испытывать положительный эффект сексуальной жизни на здоровье, на центральной площади города было сооружено гигантское ледяное кольцо из юрты и снега, чтобы бедняки тоже могли ощутить настоящее Рождество без необходимости ехать в Аспен, как состоятельные горожане. Он воспроизвел парижский проект «Пляж». Он запустил мексиканский вариант программы «Цикловия», запретив на центральных улицах города автомобильное движение по воскресеньям, чтобы горожане гуляли по ним, как по парку. Он скопировал транспортную систему «Богаты», организовав сеть скоростных автобусов, которые удалось выманить из личных автомобилей даже состоятельных людей, избегавших общественного транспорта как огня. Он привлек Гильермо Пиньелосу и Яна Гейла к разработке плана, как отвоевать 300 километров дорожного пространства у автомобилистов для велосипедистов. В рамках городского плана «План Верде» благодаря этим мерам городу удалось снизить эмиссию СО2 и разрядить транспортную обстановку. Сегодня в мексиканской столице почти каждый велосипедист может передвигаться быстрее автомобилей, средняя скорость которых снизилась до 12 км в час. Но главное, эти меры подарили чувство безопасности гражданам, которые много лет боялись городских улиц. В стране активно борются с продажей наркотиков, но каждый год больше мексиканцев гибнет в авариях на дорогах, чем в нарковойнах. Ежедневно в Мехико под колесами автомобилей погибало 23 человека, по данным презентации Гильермо Пиньелосы и Айдиаманос в Мехико в 2009 году. Чтобы превысить этот показатель, в нарковойнах должны каждый год гибнуть 8395 человек. По словам Марты Дельгадо, городского секретаря по вопросам экологии до 2012 года, город, в котором автомобили опасны, сможет измениться, если его жители начнут контролировать общественное пространство. повышение качества жизни и забота об окружающей среде – взаимодополняющие цели. Но гораздо легче заинтересовать людей планами по улучшению их жизни. Именно поэтому, когда власти Нью-Йорка объясняют грандиозные трансформации городской дорожной системы, они делают акцент на повышении безопасности, скорости движения, эффективности и говорят о людях, пьющих кофе на общественных площадях, не высказывая цель по снижению эмиссий парниковых газов на 30% к уровню 1990 года. Уровень смертности и налоги. Сосредоточившись на повышении качества жизни, мы рискуем упустить из виду не менее важные взаимосвязи между мерами по защите окружающей среды и городским проектированием. Во-первых, эксперты по здравоохранению выяснили, что организация городского пространства, способствующая снижению эмиссий парниковых газов, делает здоровее жителей в целом. По мнению авторитетного британского медицинского журнала «Lancet», и в Лондоне, и в Мумбаи повышение безопасности и удобства передвижения пешком или на велосипеде гораздо эффективнее для снижения эмиссий, чем технологические решения, которые лоббируют транспортная отрасль. Во время пути происходит сжигание того или иного вида энергии, как правило, органического топлива. И есть обратная зависимость между углеродом, который мы сжигаем в виде топлива, и калориями, которых мы лишаемся, когда идем пешком. При ходьбе пешком или езде на велосипеде человек сжигает калории и укрепляет физическую форму. При езде на автомобиле он сжигает углеводородное топливо, но не калории. Предположим, нам нужно добраться от почтового отделения в пригороде Атланты, Мейблтоне, до универмага Биг Март в районе Виллидж. По данным онлайн-калькулятора, если пройти эти 2,5 километра пешком, вы сожжете 159 калорий. Примерно столько содержится в двух печеньях с шоколадной крошкой или бутылке пива. При езде на велосипеде 47 калорий, эквивалентно одному мандарину. А при езде на автомобиле эмиссия СО2 в атмосферу составит 0,5 килограмм. Сторонники электромобилей утверждают, что их транспортное средство не повышает выбросы СО2. Действительно, источником энергии для электромобилей служат гидроэлектростанции, атомные станции или электростанции, работающие на угле. Но не учтен объем эмиссий при производстве любого автомобиля. Учитывая, сколько энергии нужно для создания нового автомобиля с низким уровнем вредных выхлопов Toyota Prius, мы бы сэкономили больше энергии и произвели меньше эмиссий, если бы выбрали старичка из середины 1990-х, не делая при этом ничего для здоровья водителя. Даже если вас не слишком волнует ваше здоровье или экологические проблемы, взаимосвязь между ними, городским проектированием и мерами по борьбе с изменением климата отражаются на вашем финансовом благополучии. Формат городской агломерации, подталкивающий миллионы людей к пассивному образу жизни, заставляющий дышать загрязненным воздухом и попадать в ДТП, создает финансовую нагрузку на общество в целом. Как известно, у людей с избыточным весом больше проблем со здоровьем. Они чаще пропускают работу по болезни. Кроме того, они работают меньше лет, чем здоровые люди. В США экономические издержки от этого ежегодно составляют $142 миллиарда, включая затраты на здравоохранение, потерянную заработную плату из-за заболевания, нетрудоспособности и доход, который мог быть получен в будущем, если бы не преждевременная смерть. Совокупный объем только прямых медицинских расходов составляет $61 миллиард в ценах 2008 года. А из-за загрязнения окружающей среды автомобилями на наших дорогах расходы на медицинское обслуживание вырастают на десятки миллиардов долларов. Добавьте издержки, вызванные дорожно-транспортными происшествиями, примерно $180 миллиардов в год. Поскольку уровень издержек напрямую зависит от расстояния, которое люди ежедневно проделывают, даже сокращение частоты и дальности автомобильных поездок может облегчить нагрузку на аварийно-спасательные службы, производительность и систему здравоохранения. и учтите еще более существенную косвенную экономию с точки зрения работы аварийно-спасательных служб и здравоохранения, когда город обеспечивает эффективную систему общественного транспорта. Поездка на автобусе в 10 раз безопаснее поездки на автомобиле. Много лет никакие из этих расходов не учитывались, когда транспортные департаменты выделяли финансы на строительство новых дорог и скоростных автомагистралей, ведь за них отвечали другие ведомства. Но если взглянуть на общую картину в перспективе, очевидно, что система Трансмиллениум в Боготе, велодорожки в Нью-Йорке, проект строительства домов на заднем дворе в Ванкувере — меры долгосрочной жесткой экономии. Почти любая мера, которую я связываю с концепцией счастливого города, влияет на экологию и экономическое благополучие. Если мы вовремя поймем эту взаимосвязь и будем действовать в соответствии с ней, мы поможем сотням городов сойти с кривой дорожки и избежать кризиса. Неважных факторов не бывает. Еще до широкого признания того, что изменение климата вызвано деятельностью человека, Джейн Джекобс предупреждала: «Город — фантастически сложный организм, и попытки упростить его форму или функции могут вызвать нездоровый дисбаланс». В своей книге «Города и богатство наций» она говорила архитекторам и градостроителям, что не стоит стремиться к увеличению объема. Чем масштабнее организм или экономика, тем более неустойчива эта система в эпоху перемен и тем меньше вероятность, что она окажется способна к самокоррекции. Никто не услышал. Города все теснее интегрировались с глобальными системами, все больше полагались на национальные и транснациональные отрасли и ритейлеров для поддержки своей экономики и в конце концов изменили свою структуру, чтобы справиться с рассредоточенностью. Сторонники этого подхода видели порядок и эффективность в изолированных системах, но те обычно лишь переносили бремя оплаты расходов на энергоресурсы на плечи граждан и государства. Урок, что все в мире взаимосвязано, дался американцам непросто. Современный городской ландшафт, который одновременно питал экономический бум и загрязнение окружающей среды, также спровоцировал многие издержки, с которыми не в состоянии справиться семьи и местные власти из-за связи между использованием земли, энергии, углеводородного топлива и стоимостью всего. Изучим географию ипотечного кризиса в США. Сообщества, которые пострадали сильнее всего, например, пригороды округа Сан-Хуакин, представляли собой классические районы с низкой плотностью населения, отдельными домами на больших участках земли. Причина в том, что типичные пригороды зависят от дешевой энергии, которая нужна им в больших объемах. Это также означает, что подобные сообщества наносят огромный вред природе. Большой объем потребления энергии домохозяйствами оборачивается огромным объемом эмиссий парниковых газов. Корреляция очевидна. При повышении объема эмиссии снижается функциональная доступность. Владельцы домов в пригородах мирились с этим полвека. Но сегодня городские власти уже не могут закрывать глаза на взаимосвязь между расстоянием и энергией. Развитие пригородов дорого обходится налогоплательщикам, и речь не только о строительстве, но и о поддержке инфраструктуры. Каждый дом, рассчитанный на семью с большим участком, требует больше расходов на водоснабжение, канализацию, дорожную систему и так далее, чем дом в районе с более высокой плотностью населения. Обслуживание района с отдельно стоящими домами или дуплексами и небольшими участками обойдется в четверть стоимости обслуживания района с крупными участками. Рассредоточенным сообществам нужно больше пунктов медицинской помощи и пожарных станций, больше школьных автобусов. Эта статья расходов впечатляет. В 2005-2006 учебном году более 25 миллионов американских детей добирались до общественных школ на автобусах. Государственные расходы составили 18,9 миллиарда долларов, то есть по $750 на ученика-пассажира. Они могли бы быть потрачены и на образование. По всей стране власти городов с опустевшим бюджетом не способны финансировать полицию, службу неотложной медицинской помощи, пожарных, не говоря о школьных автобусах или ремонте дорог, парков и общественных центров. Городские агломерации так долго разрастались и плотность населения там настолько низкая, что возникла необеспеченная задолженность на содержание инфраструктуры. Специалисты Американского общества инженеров гражданского строительства предупреждают, на ремонт основной инфраструктуры в стране потребуется более 2 триллионов долларов. Многие города Северной Америки неожиданно осознали, что оказались вовлечены в масштабную городскую схему Понци. Схема Понци в городской застройке впервые была представлена Чарльзом Мароном, специалистом по урбанистике из Висконсина, основателем некоммерческой организации Strong Towns. Схема Понци – мошенническая инвестиционная афера, обещающая доход с минимальным риском инвесторам. Новые проекты по застройке приносят краткосрочную выгоду, например, строительные сборы и налоговые поступления. Но долгосрочные издержки накапливаются быстрее, чем города могут их оплачивать. В годы процветания решение этой проблемы откладывалось, но теперь это невозможно. Нужны средства на эксплуатационные расходы, доход от строительных сборов иссяк, в городских бюджетах появились огромные дыры. Строительство по тому же принципу не поможет залатать их. Городам надо найти способы использовать сильные, а не слабые стороны взаимосвязи между использованием земли, энергетических систем и бюджетом. Это означает отказ от пути, который еще недавно казался благоприятным. Рабочие места, деньги и расстояние. Многие согласятся, что строительные проекты, обеспечивающие занятость и приносящие налоги, на пользу городу. Некоторые даже утверждают, что потребности в рабочих местах важнее эстетики, образа жизни или климата. Этот довод возникает всякий раз, когда Walmart предлагает построить очередной мегамаркет вблизи небольшого городка. Но реалистичный взгляд на пространственную экономику земли, рабочих мест и налоговых режимов заставит любого отказаться от модели разрастания во всех направлениях. Расскажу историю одного архитектора, помешанного на точных расчетах, который обнаружил свою городскую лабораторию по воле случая. В 2001 году Джозеф Миникоззи, молодой архитектор, выросший в северной части Нью-Йорка, принимал участие в мотопробеге через всю страну. Но в районе Апалачей его планы неожиданно изменились. Он встретил красивую девушку в придорожном баре в Северной Каролине и был очарован и ею, и величественной цепью голубого хребта. Сегодня Джозеф с супругой и 2 собаками живут в бунгало в горном городке Эшвилл. Во многом Эшвилл — типичный среднеамериканский город. Во второй половине 20 века его центр был почти заброшен. Десятки интересных старых домов оказались обшиты досками или алюминиевым сайдингом. Из-за развития автомагистралей и либеральной политики застройки вся коммерческая и социальная жизнь перемещалась в пригороды, а город становился рассредоточенным. Так продолжалось до 1991 года, когда наследник состоятельной семьи Джулиан Прайс решил вложить все, что у него было, в то, чтобы вернуть к жизни центр города. Его компания Public Interest Projects выкупала и реставрировала старые здания, а потом сдавала в аренду помещения на первом этаже малому бизнесу и сдавала или продавала жилые лофты над ними людям, которые стали первой волной жителей. Компания внимательно относилась к предпринимателям, благодаря которым улицы постепенно оживали и наполнялись энергией, консультировала их по разным вопросам, иногда даже субсидировала. Первым в районе открылся ресторан для вегетарианцев, затем книжный магазин, мебельный магазин и ночной клуб The Orange Peel, ставший местной легендой. Когда в 2001 году Прайса не стало, центр уже очевидно подавал признаки жизни, но преемнику Прайса Пэту Уилану вместе с новым коллегой Джозефом Миникоззи предстояло убедить скептически настроенную администрацию в верности своего подхода. Некоторые чиновники не считали землю в центре ценным активом и планировали построить здание тюрьмы как раз на участке, который идеально подходил для смешанной застройки. Девелоперы поняли, если они хотят, чтобы город поддержал их, придется провести серьезную образовательную работу, в том числе предоставить неопровержимые расчеты по объему налоговых поступлений и преимуществ от создания рабочих мест в результате оживления центра. Их выкладки оказались моментом истины для муниципальных специалистов по экономическому анализу. Они были основаны на пространственном системном подходе, схожем с тем, как фермеры оценивают землю, которую хотят использовать для производства. Вопрос был прост. Каков выход продукции на гектар земли? На ферме он может измеряться в килограммах помидоров. В городе показателем служит объем налоговых поступлений и количество рабочих мест. Для наглядности Миникози предложил мне воспользоваться классическим методом и сравнить цифры по двум конкурирующим городским объектам. Первый – здание, которое спасла его компания. 1923 года постройки, на стальном каркасе, шестиэтажное, в классическом стиле. Некогда принадлежавшее сети универсальных магазинов GC Penney и отданное под магазины, офисы и квартиры. Второй – гипермаркет Walmart на окраине. Первый объект занимает площадь менее 0,1 гектара, второй вместе с парковкой 14 гектаров. Суммировав объем налога на недвижимость и налога с продаж для обоих объектов, Миникози подсчитал, что совокупные поступления в городской бюджет от Walmart составляют 50 800 долларов на 0,4 гектара, а здание GC Penney приносит в городской бюджет 330 тысяч долларов на 0,4 гектара, только налога на недвижимость. Иными словами, город получает в 7 раз больше на гектар от инвестиций в центре города, чем от строительства на окраине. Когда Миникози проанализировал число рабочих мест, разница получилась еще более наглядной. В компаниях малого бизнеса, занимавших первый этаж здания GC Penney, работали 14 человек. Цифра не кажется внушительной, пока мы не переведем ее в число рабочих мест на гектар. А это 185 на гектар по сравнению с менее 15 у Walmart с его огромной площадью. Ситуация еще печальнее, если учесть, что Walmart также снижает среднюю ставку заработной платы. Позже Миникози обнаружил, что схожая ситуация складывается в городах по всей стране. Даже трехэтажная смешанная застройка, вроде той, что характерна для центральных улиц небольших городов, приносит в 10 раз больше дохода на гектар, чем строительство гипермаркета. Более того, строительство и содержание рассредоточенных пригородов может обойтись бюджету дороже, чем он получит в виде налоговых поступлений из-за корреляции между энергией и расстоянием. Что в итоге? Рост, вызывающий дефицит, который не будет компенсирован за счет дохода от нового роста. По расчетам Миникози, например, в округе Сарасота, Флорида, затраты на землю и инфраструктуру в рамках рассредоточенной модели будут окупаться в 3 раза дольше, чем при развитии территории в центре города. Города и округа обычно используют налоговые поступления из центральных районов для субсидирования пригородов, объяснил мне Миникози. Это все равно, что фермер стал бы все свои удобрения тратить на сорняки вместо овощей. Эффективность подхода, применяемого в Эшвилле, еще более очевидна, если проследить движение финансовых потоков в местном бизнесе и у ритейлера. Деньги, потраченные на малый бизнес, остаются в местном сообществе и способствуют росту числа рабочих мест, а потраченные в сетевых магазинах национального ритейлера уходят в бюджет на уровень выше. Местный бизнес пользуется услугами местных бухгалтеров, юристов, специалистов по рекламе, а владельцы тратят полученную прибыль в городе. Национальный ритейлер пользуется услугами агентств регионального или национального уровня, а прибыль отсылает далеким акционерам. В результате каждые 100 долларов, потраченные на местный бизнес, приносят в 3 раза больше экономической пользы сообществу и создают в 3 раза больше рабочих мест. Если в уравнение добавить занятость, разница станет еще более впечатляющей. По данным некоммерческой организации Civic Economics, на каждые 1 миллион долларов дохода местный бизнес в Сан-Франциско создал почти вдвое больше рабочих мест, чем сетевые магазины. Появление Walmart в любом округе создает радиус более низкой заработной платы и бедности. Прайс, Уилан и Миникози помогли убедить руководство Эшвилла удобрять плодородную территорию в центре. Власти пересмотрели политику зонирования, разрешив гибкое использование зданий в центре. Они инвестировали в развитие уличного ландшафта и общественные мероприятия. Они перестали предъявлять к застройщикам требования возводить крытые парковки, что привело к снижению расходов как для жителей, так и для владельцев бизнеса. Городские власти начали строить свои парковки. В итоге расходы несли люди, которые пользовались услугой, а не все жители. Благодаря этим мерам инвесторы были заинтересованы в финансировании ремонта старых зданий, создании новых рабочих мест и повышении налоговых сборов для города. С 1991 года уровень розничных продаж в возрожденном центре города резко вырос, как и налогооблагаемая стоимость недвижимости в этом районе. При этом на ее обслуживание тратилась малая талика средств, которые уходили на пригороды. Оживший центр стал самым серьезным источником налоговых поступлений и доступного жилья в округе. Частично потому, что люди освободились от бремени маятниковой миграции, а частично потому, что элитные лофты соседствовали здесь со скромными квартирами. Благодаря этому центр города, по эмоциональному описанию местной газеты, после десятилетий сомнений и упадка, вновь стал сердцем и душой Эшвилла. Уделив пристальное внимание взаимосвязи между землей, расстоянием, масштабом и движением наличности, создав более сложное пространство, город вновь обрел душу и поправил благосостояние. Очевидный факт привлек внимание владельцев бизнеса. В 2015 году ко мне и моей команде обратились представители British Land, крупнейшего фонда Великобритании, инвестирующего в недвижимость. Они хотели изучить новые стратегии по обеспечению благосостояния там, где люди живут, работают и совершают покупки. Они были убеждены, что здоровый, счастливый, комплексный и социальный ландшафт полезен для бизнеса. Они абсолютно правы. Есть серьезная корреляция между творческим выражением, ростом ВВП и уровнем личных контактов в городах. Невозможно найти замену доверию, моментам озарения от новых идей и тесному сотрудничеству. Наша совместная с British Land работа должна привести к появлению новых моделей социального городского проектирования в ближайшие годы. Рост в рамках ограничений. Вас, вероятно, уже не удивит, что стратегия Джозефа Миникози и его коллег по улучшению жизни в центре Эшвилла способствовала решению экологических проблем. Тут точно так же, как в крупных городах, все взаимосвязано. Усилия по созданию узлов плотности по таким факторам, как число рабочих мест, количество жителей и объем налоговых сборов, ведут к созданию узлов энергетической эффективности, снижая нагрузку на городской бюджет. Сообщество с низким уровнем выбросов углекислого газа помогает гарантировать финансирование инфраструктурных расходов для своей устойчивой жизнедеятельности в долгосрочной перспективе, указывает Алекс Бостон из компании HB Lanark. В среднестатистическом городе коллективные расходы на обеспечение энергии одного домохозяйства в год могут доходить до 4000 долларов. Обычно она тратится на обогрев и освещение, а также на транспортное средство. Чаще всего деньги, собранные в местном сообществе, оседают на счетах далеких энергетических или нефтяных компаний. Как исправить ситуацию? Изменив взаимоотношения в городе между расстоянием и энергией. Немногие города поступили так радикально, как орегонский Портленд. Еще в 1970-х годах правительство штата постановило, чтобы города определили границы роста для защиты земель сельхозназначения. Затем, пока остальные города вливали ресурсы в строительство скоростных автомагистралей, власти Портленда вкладывали в развитие наземного метро, трамвайной системы и велодорожек. В 1990-2007 года, когда расстояние между местом жительства и местом работы везде увеличивалось, в Портленде наблюдалась обратная ситуация. Сегодня водители проделывают расстояние на 20% меньше, чем жители других крупных городов в США. Их путь в среднем занимает примерно на 9 минут меньше. В 1985-м В 2008 годах доля ДТП с летальным исходом снизилась на 80%, что опять шло вразрез с общенациональной тенденцией. Помимо миллионов, сэкономленных на медицинских услугах и услугах экстренной помощи, сокращение расстояния благотворно повлияло на местную экономику. К 2008 году население Портленда и прилегающих территорий ежегодно в совокупности экономило около 1,1 миллиарда долларов на бензине, что примерно соответствует 1,5% совокупных личных доходов в регионе. По большому счету это означает, что жители Портленда меньше денег отдают автомобильным и нефтяным компаниям и больше тратят в родном городе на еду, развлечения и продукты мини-пивоварен. Картрайт пишет: по данным налогового управления США, около 73% розничной цены на бензин, когда она была менее 2 долларов за галлон, и 86% розничной цены на автомобили составляют себестоимость реализованной продукции, то есть эти средства немедленно покидают местный бюджет. Средства в объеме 1,1 миллиарда долларов, которые жители Портленда не тратят на поездки в автомобили, превращаются в 800 миллионов долларов, которые не покидают регион. Поскольку эти средства тратятся в других секторах экономики, они стимулируют развитие местного бизнеса, а не корпорации Exxon или Toyota. Что в итоге? В Портленде больше ресторанов на душу населения, чем в любом другом крупном городе страны, не считая Сиэтла и Сан-Франциско. К тому же его жители избавляют планету от 1,4 миллиона тонн парниковых газов ежегодно, не используя лишний раз транспорт. Это подарок их детям и нашей планете. Но интереснее всего то, что экологически безопасные системы, активно применяющиеся в Портленде, стимулировали приток капитала. Инвестиции в объеме 100 миллионов долларов в трамваи в центре города привлекли 3,5 миллиарда долларов на создание новых офисов, точек розничной торговли и гостиниц в радиусе пары кварталов от трамвайных линий. Опыт Портленда доказывает, что город может обеспечить сокращение выбросов СО2 в атмосферу без серьезного повышения плотности населения, утверждает Алекс Бостон. Сама плотность населения не ведет к сокращению выбросов парниковых газов и не влияет на уровень счастья. Можно жить в каменном лесу из жилых высоток и все равно передвигаться в основном на автомобиле. Но когда город находит способы совместить жилье, места работы и магазины, цели экологов и жителей начинают совпадать. Тепло тела. Порой польза от близости и комплексности невидима среди бесконечного множества взаимоотношений, геометрии и систем города. А иногда она более очевидна, чем архитектурные метафоры Бьярки Ингельса, и раскрывает новую истину в части взаимосвязи городских систем. Когда в 2010 году Ванкувер принимал зимние Олимпийские игры, к мероприятию была построена Олимпийская деревня для спортсменов на юго-западном берегу Фоллс-Крик, бывшего промышленного судоходного русла на краю центра города. Район получил название «Виллидж» от английского «деревня» и стал наглядным примером зеленого урбанизма, от заболоченных мини-участков, подпитываемых дождевой водой, до центральной площади, освещенной светодиодами. Малоэтажные дома и таунхаусы на узких, спокойных улицах должны были в итоге принять 16 тысяч жителей. Когда я прогуливался в этом районе в последний раз, примерно через 2 года после Олимпиады, в новом кафе с собственной выпечкой не было ни одного свободного места. Дети карабкались по лапам гигантских статуй скворцов из стеклопластика, которые возвышаются над площадью. Вдоль волноотбойной стены можно было увидеть людей на роликах, бегунов, толкающих перед собой детские коляски, велосипедистов. За пределами центра нового района несколько гребцов в лайкровых костюмах разминались и болтали, готовясь спустить на воду Фоллс-Крик свои лодки-драконы. Социальная энергия в этом районе поразительна. Это не метафора. Тело человека — физический источник тепловой энергии. По мере увеличения плотности населения в Виллидж повышается объем энергии, который жители циклически пропускают через водную и воздушную системы своих зданий, механизмы, собственные тела, концентрируя ресурс, которым сегодня можно управлять при помощи удивительной новой системы. Энергетическая компания юго-восточной части района Фоллс-Крик действует так. Каждый раз, когда жители моют посуду, принимают душ или пользуются туалетом, они спускают по трубам тепловую энергию в виде либо теплой воды, либо отходов жизнедеятельности. Она подается по трубам на станцию перекачивания сточных вод, расположенную под близлежащим мостом. Внутри станции находится компактная энергетическая установка, которая с помощью процессов испарения и компрессии вытягивает тепло из сточных вод. Полученная таким образом энергия используется для нагрева чистой воды, которая возвращается в систему отопления и горячего водоснабжения для жителей района. Это одно из объяснений того, как удалось снизить объем эмиссий парниковых газов на 75%. Электростанция не выбрасывает в атмосферу вредные вещества или неприятный запах, а дымовые трубы от нее превратили в настоящее произведение искусства. 5 труб из нержавеющей стали поднимаются на высоту нескольких этажей, напоминая вытянутые пальцы руки гигантского робота. Каждая оборудована светодиодами, и при большом объеме вырабатываемой энергии выходящий пар окрашивается в насыщенный розовый цвет. Когда-то дымовые трубы символизировали все самое ядовитое и неприятное, что может быть в городе. Это время прошло. Розовые следы метафоричной ладони служат напоминанием, что жители обогревают свои дома частично собственным теплом. Аналогичная система отопления есть в столице Норвегии Осло и в столице Японии Токио. Эта модель воплотила самые смелые ожидания из проектов Бьярки Ингельса. Система, в которой производство энергии, потребление и опыт человека объединены в гедонистический цикл. Но она подтверждает, что для решения проблем, созданных людскими поселениями, можно обойтись и без грандиозных архитектурных метафор. Настоящая сила не в отдельных объектах, а в мускулатуре, в системах и невидимых взаимоотношениях, пронизывающих все, от эмоций до геометрии и систем распределения энергии. Мы только начинаем понимать суть этих пересекающихся систем. Но известно, что когда жители и застройщики воспримут комплексность и внутреннюю взаимосвязь городской жизни, когда мы станем чуть ближе, мы начнем освобождаться от гнетущего стремления заполучить скудные запасы энергии. Мы можем хорошо жить и спасти планету. Тут нет противоречия. Привязанность к месту стимулирует экономический рост. Экономия и улучшение экологической обстановки – одно дело. А концепция счастливого города положительно сказывается на экономическом развитии. Выявлена взаимосвязь между ощущением принадлежности людей к месту, где они живут, и темпами экономического роста. Специалисты фонда Knight Foundation провели опрос в 26 городах по всей стране и выяснили, что люди, которые гордятся своим городом и любят его, реже меняли место работы. У них выше производительность. Это положительно сказывалось на ВВП на местном уровне. Что вызывает привязанность к месту, где вы живете? Не перспектива рабочего места, не экономический рост и даже не безопасность. Люди ценят красоту. Они хотят, чтобы рядом были парки и места для общения. И они ценят места, доступ к которым есть у всех, от мигрантов до сексуальных меньшинств. Где семьи с маленькими детьми чувствуют себя так же комфортно, как студенты и пенсионеры. Возможно, это звучит парадоксально, но важный урок таков. Для процветания экономики нужно строить красивые, инклюзивные и доброжелательные сообщества.